Затем он отправился на поиски удачи в Африку, и следующие 10 лет они не виделись, хотя и поддерживали формальную переписку. Но потом миссис Трэмбли известила Дика о своей свадьбе, а затем о смерти мужа, который оставил ее без гроша. Ее последнее письмо, около года назад, сообщало, что теперь она зарабатывает себе на жизнь частным детективом. Лоусон начал искать это письмо, страстно надеясь, что не выкинул его. К счастью, оно нашлось среди кипы бумаг в ящике стола. Миссис Джозефина Трэмбли, улица Парсон-стрит, 24, Сохо. Прочитал Лоусон и задумался. Интересно, живет ли она еще там? В любом случае, стоит поискать ее по этому адресу. Если кто-нибудь и сможет мне помочь, так это Джози. Едва приняв решение, он тут же приступил к действиям и отправил телеграмму, спрашивая, могут ли они увидеться сегодня вечером. Ожидая ответа, он позвонил мистеру Саймону Тарро в клуб верховой езды и быстро выяснил все детали по поводу предстоящей встречи. Мистер Тарр был очень дружелюбен и, казалось, крайне впечатлен манерами Дика. Они закончили разговор, условившись, что Лоусон приступит к своим обязанностям в течение 3 дней. Зарплата его устраивала, и никаких вопросов больше не возникло. Мистер Тарр был добродушным и веселым, и так как его новый работник был готов проводить уроки верховой езды и рано утром и днем, остался вполне доволен. Лоусон вернулся в свои съемные комнаты, вздохнув с облегчением, что дела так неожиданно наладились, и вдобавок к благодарности судьбе, она уже не казалась такой уж злой, он обнаружил ответ на свою телеграмму. Миссис Трэмбли все еще жила по тому адресу и ждала его тем же вечером в 8 часов. Дик привел себя в порядок, поскольку хотел сделать все, чтобы впечатлить свою весьма склонную к критике подругу. О нарядном костюме не могло быть и речи, ведь он не баловал себя такой роскошью уже много лет. Но недавно купленный костюм из синей саржи, которым его снабдил его старый знакомый портной с Бонд-стрит, вполне подошел. Примечание. Саржа — шерстяная костюмная ткань. Конец примечания. Дик выглядел аристократичным человеком, умеющим правильно одеваться, и был вполне доволен собой, когда постучал в дверь к миссис Трэмбли. Чтобы попасть туда, ему пришлось взобраться по узкой старой лестнице захудалого дома в бедном районе. Удивляясь, почему такая притязательная женщина, как его подруга, решила открыть свое дело в таком угрюмом и сомнительном районе, Лоусон вошел в дом. Прохладный, неуютный коридор привел его в хорошо обустроенную комнату, обстановка которой казалась роскошной в свете множества ламп, приглушенных розовыми абажурами. Миссис Трэмбли поднялась из-за стола и подошла к Дику, распахнув объятия. «Мой дорогой старина Дик, я так рада тебя видеть!» «И я, Джози, старушка!» Она подставила ему щеку, и Дик по-дружески поцеловал ее. «Сколько же мы не виделись?» 10 лет», — подсчитала миссис Трэмбли, кивком указывая на стул. «И чья же это вина, мой дорогой?» «Это вина негодницы судьбы», — возразил гость, спокойно садясь на стул. «Она послала меня за границу, чтобы найти свое счастье, а тебя оставила дома, чтобы ты нашла свое, Джози». И... он многозначительно посмотрел по сторонам. Миссис Трэмбли пожала плечами. «Ох, дружище, все это иллюзия. Я свожу концы с концами, но это все». «Но почему в таком сомнительном месте?» «Ах, в силу моей профессии приходится иметь дело с иностранными разбойниками, и мне хочется быть начеку». «Ты не в Скотланд-Ярде, управлении уголовными расследованиями?» «Нет, к сожалению, но временами служители порядка привлекают меня к некоторым делам. Знаешь, Дики, мне нравится быть детективом. Это интересно, особенно когда приходится разбираться с мошенниками с континента. Но я не могу сказать, что сделала на этом состоянии». «Ты хорошо выглядишь», — Дик критично оглядел ее. Миссис Трэмбли действительно выглядела более чем хорошо. Ее вечернее платье было дорогим, соблазнительным, превосходно подобранным. Это была высокая, крупная женщина с поразительно красивыми чертами лица. Ее губы были полными, большие темные глаза властными, и весь ее образ говорил о мужественном характере, твердым и решительным. Она нежно улыбнулась комплименту Дика, которого любила как родного брата. «Снова иллюзия», — сказала она с широкой улыбкой, показав свои белоснежные зубы. «Мне приходится выставлять все богатство на витрину и прибегать ко всевозможным уловкам, чтобы поддерживать репутацию». «Что же заставило тебя заняться расследованиями, Джози?» «Мне пришлось, кое-кто не оставил мне выбора», — ответила миссис Трэмбли, зажигая сигарету и протягивая пачку Дику. «Билли профукал все наши деньги в глупых спекуляциях, а потом умер от разрыва сердца, бедняга. У меня был выбор — либо пойти на подмостки, либо стать компаньонкой, либо устроиться в душную городскую контору, либо еще что-нибудь в этом духе. Ничего дельного, Дики». Она откинулась на спинку стула и по-мужски скрестила ноги. «Все слишком скучное и слишком неопределенное. А потом я встретила человека из секретной службы, который предложил заняться расследованиями и дал мне несколько хороших советов. Я ухватилась за шанс и последние несколько лет неплохо справлялась, но...» Миссис Трэмбли вздохнула. «Ничего, что могло бы сделать меня знаменитой, мне не попадается. Я хочу произвести фурор, чтобы мое имя было на слуху у всех, но это всего лишь мои амбиции», — закончила она. «Расскажи мне лучше о себе, о своих приключениях, о своем успехе». Дик выпустил колечки дыма и усмехнулся. «О моих неудачах ты хотела сказать? Ты же знаешь, отец умер». Миссис Трэмбли грустно кивнула. «Влез в спекуляции, как и мой Билли, и ему это также разбило сердце. Да, что ж, он оставил меня без гроша, а я ничего не заработал в Африке. Так я вернулся домой, и в фургоне, который оставила мне цыганка, чью жизнь я спас, да-да, я вытащил ее из воды, когда она тонула, я путешествовал по стране, торгуя всяким хламом». «В фургоне!» Миссис Трэмбли взволнованно поднялась и выбросила свою недокуренную сигарету. «Теперь я вспомнила. Черт побери, как я могла забыть? Ты же был свидетелем фургонного убийства». «Так это назвали лондонские газеты, да?» «Да, Дикки, ты же не хочешь сказать, что пришел сюда попросить меня помочь тебе в этом деле?» «Именно так. Это твой шанс произвести фурор». «Похоже на то». Чрезвычайно взволновавшись, женщина принялась наводить порядок в бумагах на столе. «Мой дорогой, расскажи мне все об этом деле». «Но ты же прочитала все в газетах», — запротестовал Дик, чувствуя, что она как будто прижала его к стенке своим внезапным интересом.